Стикс. Обратная сторона. Автор. Антон Зинченко. Есть такое выражение, предложение, от которого нельзя отказаться. Вот и я сегодня, после 30 лет жизни в Улье, получил такое. Но, и, возможно, наконец уйду с этого, даже не знаю, страшного, отвратительного, наполненного болью и страданиями, потерей близких и друзей, смертью в конце концов. Или все-таки интересного, разнообразного, необычного. Где-то даже веселого и наполненного отмороженными приключениями, стрельбой, погонями, битвами на выживание мира. Для каждого улей свой, сколько иммунных, столько и ульев. Для меня он был страшнейшим адом со всеми его бесконечными кругами. Был он и красивейшим раем, с огромной чистой любовью, настоящей мужской дружбой и верой светлой и мягкой. Я понял одно, улей – это чистилище. Да-да, то самое горнило с диким огнем, леденящей, а иногда кипящей водой и блядскими медными трубами, чтоб им пусто было. Но обо всем по порядку. Эвакуация. В воскресенье проснулся я с нудной головной болью. Шторы в моем кубрике тяжелые, плотные. Но все равно примерно понятно, что уже полдень, а во рту не то, что кошки насрали, а минимум слон нагадил. Взглянул на письменный стол, там среди всего прочего стояли часы, очень интересной ручной работы. Мне их подарил уходящий начмет, когда я вступал в должность нового начальника медицинской части. Они были выполнены в виде радиоламп от старого советского прибора. Такие небольшие стеклянные колбы, а в них цифры, как будто из вольфрамовой нити. Цифры в колбах светились мягким приглушенным оранжевым светом. Колбы были вставлены в поленце, сантиметров 30 в длину, распиленная вдоль и выкрашенная в цвет темной бронзы зеленоватыми и фиолетовыми прожилками. Питалась вся эта прелесть от сети, но сейчас часы не работали. Видимо, электричества не было. Странно. Следующей мыслью было нахера. Ну какого я опять так нажрался? Хотя повод весомый. Полковника я получил. А как все начиналось-то? Начинали с 18-летнего Маккаллана, Мартеля и Ксо, а догонялись, как алконавты последние, медицинским спиртом, сверенным не санчасти. Сквозь стекла со стороны плаца донеслась громкая команда Дневального. Тревога. Построение. Форма 4. Два раза команды повторились, визвал механический ревун. Его лет 30 уже не использовали, всегда электрический орал. Хотя вру, на моей памяти пару раз запускали в 90-е, когда перебои с электроэнергией были. По плану, нашу часть должны были оснастить газотурбинными электрогенераторами. В связи с тем, что в стране начался масштабный процесс перехода на СПГ, жижный природный газ, и МПГ, магистральный природный газ. Секретную магистраль под землей уже протянули, дизель-генераторы успели списать, демонтировать и быстренько распродать. А вот газовые еще не успели прийти, видимо, поэтому резервного электричества не было. Ну как же я тогда ошибался, мы уже были не на земле, об этом я узнаю только завтра к вечеру, после череды странных и диких событий. Построение? Воскресенье? С какого перепугу? Ну я офицер с больной головой, целый полковник, похер мне на построение. Прошло пару минут, солдатики вяло вытекали на плац, когда вдруг в громкоговоритель раздался зычный голос командира части, генерал-лейтенанта Иваненко Дмитрия Степановича. «Внимание, личный состав части 1243. Всему личному составу, включая офицеров, наряды, караулы, а также все хозрабочие, немедленно на построение, тревога, бегом, мля!» И опять звал ревун. «А вот это уже серьезно, раз сам ебанько строит, не стоит косить». Накинув китель с новыми погонами на мятую рубашку, я выбежал своего кубрика и по лестнице побежал вниз. Народу было немного. Большая часть семейных офицеров и сержантов находились в увольнении, дома с семьями. Офицерский поселок находился в километре части, туда тоже дублируют команды, в основном по рации, либо отправляют Дневального с матюгальником. Выбежав с расположения, я занял свое место в коробке. Очень хотелось узнать, что случилось. Над коробками висел шепот, состоящий из слов. «Что случилось? Что за херня? Какого ебанько приперся сегодня с города?» и подобное. А главным вопросом было «А что с Иваненко?» И на самом деле, вроде он, а вроде не он. Да, последние полгода он не часто появлялся в части, раз или два в неделю, да и в целом редко попадался на глаза. А с нового года его вообще не было в части, командовал частью ИО. Я хоть и не часто видел Иваненко, но все же это магия какая-то. Перед нами стоял неоплывший старикан с вечными мешками под глазами, а подтянутый, я бы даже сказал, молодцеватый мужчина лет 50. Так он выглядел лет 10 назад, когда еще не был командиром. Сальные волосы, всегда примятые фуражкой, сейчас были коротко и аккуратно пострижены, куда-то делся пивной живот. Не скажу, что фигура атлета, но довольно-таки неплохая. Рукава его камуфляжа были закатаны чуть выше локтя. На руках не было знакомых дряблых мышц, обтянутых стариковской сморщенной кожей. Это были руки бойца, который отжимается как минимум 20 раз в день. Берет лежал сложенным вдвое на левом плече под погоном. Берет. Его берете видели только на фотографии в его кабинете. Он там с друзьями на фоне самоходки Крымскую войну 2010 года. А дальше вообще началась чертовщина. Рядом с генералом стоял связист Олег Ратушный. Одет также в цифровой камуфляж, только его берет был на голове, слегка сдвинут на затылок. У нас в части вообще не носят береты. Не по уставу это, и тактические перчатки с обрезанными пальцами и пластиковыми накладками на костяшке. Выглядел он не хуже Иваненко. Только дело все в том, что его комиссовали. Списали со службы примерно полгода назад рак легких в терминальной стадии. Я лично ему бланки с печатями доставал и рецепты выписывал. Он без морфина не мог уже. Ему полгода жить оставалось. Только вот он стоит с закрытыми глазами, прижав руки к вискам. Охренеть! Они что, эликсир вечной жизни и молодости нашли? Или ручей с живой водой? Там же стояли еще три солдата со спортивными черными рюкзаками на плечах, одетых как генерал. Еще одна странность. У генерала на поясе висела монструозного размера открытая кобура. Из нее выглядывала рукоять такого же огромного пистолета. У Ратушного и солдат тоже были кобуры, но поменьше. По рукоятям угадывался вроде Стечкин, опять же, неуставное оружие. С другой стороны, на поясах были небольшие, явно не нашинские армейские фляжки. «В расположении никого?» – спросил Иваненко у Ратушного. «Никого? Все на плацу. Автобус будет через полминуты», – ответил Ратушный, открыв глаза и убрав руки от висков. «Часть смирна?» – дал команду Ратушный в громкоговоритель. Люди беспрекословно выполнили команду, и над плацем зависла мертвая тишина. Слышно было, как скрипят шестеренки в головах у солдат и офицеров, переваривая увиденное. К КПП подъехал старенький пазик, с него по одному стали выбегать офицеры и сержанты, которые были в увольнении в офицерском городке. Каждый бежал к своей коробке, годами отработанных на занятиях по строевой службе. В городке на случай тревоги постоянно и дежурит этот автобус. «Водитель и дежурная по КПП тоже в строй», – рявкнул громкоговоритель Иваненко. «Слушай меня внимательно, объясняю один раз. На страну напали без объявления войны каких-либо причин. Любое неповиновение приказу, толкование приказа или просьба объяснения приказа, расстрел. Всем ясно?» «Так точно!» Пару сотен глоток грянуло над плацом. «Но, товарищ генерал!» «Что ты сказал, щенок?» Иваненко нехорошо уставился на выскочку, прищурив правый глаз. «Я разрешите обратиться?» «Выйти из строя!» Молодой лейтенант, только-только с академии, по фамилии Чалых, отчеканил три шага вперед, остановился и хотел был начать доклад, как Иваненко скомандовал. «В левый угол плаца бегом! Встань в угол и повернись лицом ко мне!» Чалых в точности исполнил странную команду и стал ждать. Иваненко поднес матюгальник к губам и произнес, никому конкретно не обращаясь. «Я говорил, я вас, говноеда, предупреждал, ну что ж, смотрите!» В его руке, как по мановению волшебной палочки, возник непонятного вида пистолет. Какой-то нереально большой, я бы даже сказал неуклюжий, что ли. Ствол был похож на РШ-12, только это был аналог с какой-то другой вселенной, как я позже узнал. ШР-7, копия нашего 12-го, только чуть меньше, и под патрон 7.62x56. Иваненко навел пистолет на Чалых. Над плацем раздался выстрел, и голова лейтенанта разлетелась, как спелый арбуз, упавший на асфальт. Тело кулем упало за плац. «Теперь стало яснее!» Гаркнул Иваненко, в ответ раздалось робкое и совсем негромкое. «Так точно!» «Я не слышу!» «Так точно!» Прозвучало уже громче и страннее. «Командуй, башня!» Сказал генерал и передал громкоговоритель Ратушному, а сам двинулся в сторону КПП к своей машине. «По порядку рассчитайся!» Скомандовал Ратушный в матюгальник. «Первый, второй, третий, четвертый!» Понеслось по рядам. 185-й, расчет окончен. Честно, было очень страшно. Просто пипец как страшно. Я боялся оглянуться, посмотреть. Да что там повернуться? Дышал через раз, и, видимо, не один я. Володя Ложкин, подполковник, командир 6-го взвода и начальник кинологической службы, стоял по правую руку от меня. Обычно говорливый балагур, далеко не робкого десятка, не моргая смотрел на Ратушного, постоянно глотывая слюну. Кулаки его были сжаты до бела, а на лице появилась испарина. «Внимание! Сейчас в часть заедут автомобили. Будем эвакуировать часть. Напоминаю, вопросов не задавать. Все потом объясним». «Тем, кто выживет». Это он уже сказал после того, как убрал громкоговоритель от рта. «Начальник арт-тех вооружения ко мне». «Есть!» Высокий чернявый майор с немецкой фамилией Горн подбежал к ратушному. «Бери первый взвод, у главного входа стоит Урал, на борту 05 написано. Всю стрелковку, цинки с патронами, гранаты, в общем, берите все, что стреляет и взрывается, чем можно убить. Щиты, дубины, резинострелы и прочую нелеталку оставляете. Светошумовые тоже возьмите, времени у вас до заката. В машине сложите все так, чтобы на кочках не прыгало и по кузову не каталось. Ехать будем быстро и по бездорожью. Дежурки возьмите рацию, настрой на третий канал. Мой позывной башня, твой временно будет оружие, чтоб не путаться. Если что-то непонятно, прямая связь со мной, вопросы? Вы нас бросите?» Полушепотом с тревогой в глазах спросил Горн. «Тех, кому повезет выжить, не бросим», неопределенно ответил ратушный. «Выполняй». «Есть! Первый взвод! Колонну по одному! За мной! Бегом марш!» Скомандовал майор и легким бегом побежал в сторону административного корпуса. За ним потянулась вереница людей с первого взвода, количество 30 человек. Башня отстегнул фляжку с пояса, сделал пару глотков, затем дал команду в рупор. «Начальник склада ко мне!» «Есть!» Гнусавым голосом ответил невысокий, толстый, краснощекий прапорщик Лёва Мазин и посеменил, смешно переваливаясь ноги на ногу, в сторону ратушного. К слову сказать, в части за глаза Мазина называли «Блёв Мразин». Дутловатое, заостренное в подбородке лицо Мазина напоминало лицо крысиного короля со старого мультика «Щелкунчики». Кривые передние зубы со щербинкой между ними и поросячьи глазки лишь усиливали сходство с большой серой мышью, крысой, если быть совсем откровенным. «Товарищ майор, прапорщик Мазин, по вашему приказанию!» Ратушный оборвал его на половине доклада. «Хлебало, завали! Кончилась твоя армия! Знаю тебя, Мазин, Тазин, Козин, Вазин! Клянусь, если ты не обратишься, я лично тебя крысиной целкой окрещу. Сдам тебя самым отмороженным зэкам, чтоб твое жирное очко по кругу пустили и после этого в коровник определили. 8 перезагрузок, а я тебя все жду». Произнеся крайнее предложение, ратушный помахал ладошкой перед лицом Мазина, злобно осклабился и причмокнул губами. Но от этого чмока у Мазина под кожей не мурашки от страха забегали, а маленькие ежики. «Но, товарищ майор, я не понимаю». «Я сказал, хлебало завали, еще слово рядом с тем летеха ляжешь». Ратушный подбородком указал в сторону, где лежал застреленный Чалых. Мазина от страха начала бить дрожь, он попытался держать себя в руках, но получалось как-то хреново. Ратушный слегка ударил прапора по щеке тыльной стороной ладони, взяв его за лацкан кителя, подтянул к себе и прошипел прямо в лицо. «У тебя примерно 3,5 часа. До заката не справишься? Я на тебя, Иваненко, пожалуюсь. У него еще много патронов и мало человечности. Understand? Берешь второй, третий, четвертый взвод. У склада уже стоят Уралы. На борту цифры 02 и 03, а также бензовоз. Грузите первое, все, что связано с жатвой. Рыбные консервы, тушняк, весь сухпай, все крупы и макаронные изделия, а также НЗ. Я знаю все твои нычки и в старом подвале, и на чердаке котельной». От последних слов у Мазина побагровело лицо. Он тяжело задышал и попытался оттянуть от шеи воротник рубахи, обернутый в резинку галстука. «Не коси, сука!» – одернул его ратушный. «Не сдохнешь пока?» «Второе. Грузите только летний камуфляж. Ни парадную форму, ни зимнюю, ни фуражки с шапками. Повторяю для особо одаренных. Только летнее ХБ, тельняшки, нижнее белье и берцы. Все курево и мыльно-рыльные принадлежности. Постельное закинь, но только новое, матрацев штук 100 и столько же подушек, ясно?» «Так точно!» – проблеял Мазин. «Я побегу?» И толстяк развернулся, приготовившись к бегу. «Стоять, бегун хренов!» – обернул его ратушный. «Третье. В цистерны бензовозов сливайте соляру с бочек. Под цистернами слева и право есть крепление для 200-литровых бочек по 3 с каждой стороны. Если сам не въедешь где и как, спроси водила, не подскажут. 4 бочки цепляйте с маслом для дизельных двигателей, бочку с маслом для коробок и бочку говнища для раздаток и мостов на каждый. Там немного, всего 3 бензовоза. Если не хватит наличия, сливайте из техники, которую бросаем тут. И да, сделай так, что брошенную технику нельзя было эксплуатировать вообще. Хоть взорви, хоть сожги. Возьмешь дежурки рацию, там их штук 8 на заряднике стоит. Ловишь третий канал. Я башня, ты на время погрузки крыс усвоил? Если хочешь жить, не заставляй меня перепроверять тебя». Ратушный сложил указательные и средние пальцы на манер пистолета, приставил к колбу Мазина и процедил сквозь зубы. «Ты все усвоил? Выполняй!» «Да-да, так точно я!» Мазин развернулся и побежал в сторону КПП, чтобы проследовать к складу. «Далбич!» подумал про себя Ратушный, но вслух скомандовал. «Второй, третий, четвертый взвод, поступайте в распоряжение этого кастрата!» Ратушный указал рукоговорителем в спину удаляющегося Мазина. «В колонну по одному, бегом за этим Боровым марш!» «Начмет ко мне!» Уже без рупора скомандовал Башня. «Я!» Я подбежал к Ратушному и начал докладывать. «Товарищ майор, полковник Волков, по вашему приказанию...» «Отставить, полковник, выкинь больше половину ненужных команд. Нету больше армии, была да вышла вся. У нас теперь новый государственный строй, армейский распиздиализм. Ладно, это все лирика, выживешь, побеседуем. Возьми 15 человек и грузитесь вместе с крысом. Бери все, что может пригодиться в бою. Индивидуальные пакеты, весь перевязочный материал, системы для капельниц, носилки. Биксы все бери, весь инструмент, ванночки, в общем, все железное. Лекарства никакие не бери, все, что в стекле, тоже нахер не надо. Хотя выгреби всю наркоту, морфин, трамадол, что там у вас за обезболивающее. Наркоту сложи в какой-нибудь бикс. Спрячь так, чтобы кроме тебя никто не знал. Самое главное, демонтируй операционную и все, что с ней связано. Стол, лампу, все, что может понадобиться, ее развернем в другом месте. Кстати, и стоматологическое кресло тоже забери. У тебя, как у всех, чуть более 3 часов, до заката должны уложиться. В дежурке возьми рацию, 3-й канал, мой позывной Башня, твой временный доктор, вопросы? Вы говорите о боевых действиях, но разве нам не понадобятся антибиотики, иммуностимулирующие, физраствор в конце концов, а не большинство в стекле? На одном выдохе выпалил я. Нет, у нас есть кое-что намного круче, настолько круче, что ты как врач охренеешь, если выживешь, конечно. Бери только то, что я сказал, выполняй. Есть! «А, плевать, хоть расстреляйте, но вопрос я задам». Ратушный вопросительно уставился на меня, а его правая рука легла на кобуру. «Вы несколько раз повторили, если выживешь, от чего зависит наше выживание? От незадавания вопросов или настроения ебанько, или что?» «Эх, доктор, все зависит от персонального лимита удачи каждого индивида. Вы заражены, мы тоже». «Доктор, просто делай, что я сказал. Поверь мне, я не очень хочу это делать». Он многозначительно пробарабанил пальцами по рукояти пистолета. «Не вынуждай меня!» «Есть!» Я начал отсчитывать людей мне в помощь, когда за спиной опять раздался голос Ратушного. «Начальник кинологической ко мне!» «Есть!» Воскликнул подтянутый полковник Ложкин и прошагал к Ратушному. Только Володя занес правую руку в воинском приветствии, Ратушный поднес указательный палец к губам и шикнул. «Слушай ухом, кинолог!» Сказал Ратушный Ложкину. «Сколько взрослых собак на довольствии и сколько мелочи до 15 килограмм в питомнике? 22 взрослых овчарки на полном довольствии, тренированных и готовых нести службу. Из мелочи на 2 сук 9 щенят. У Марты 4, но совсем мелкие, 2 недели всего. У Норки 5, но этим по 1,5 месяца. Смотри, что нужно сделать. Щенков всех в расход вместе с мамашами». «Но, товарищ майор...» Ложкин жалобно посмотрел на Ратушного. «Рот закрой, это приказ. Дальше. Остальных собак максимально огради друг от друга, рассади по разным вольерам. Если вольеров не хватит, привяжи собак на коротких поводках. В каждом вольере не более 2 собак. Намордники на всех надень. Главное, чтобы собаки не смогли достать зубами друг друга, когда начнут сходить с ума». «Сходить с ума?» – перебил его Ложкин. «Мля!» – на выдохе произнес Ратушный. «Про вопросы напомнить? Никак нет!» Аж выкрикнул испуганный Ложкин, вытянувший струну и застыв каменным изваянием перед Ратушным. «Времени тебе 3 часа. Дежурки, обзаведись рацией, 3-й канал, мой позывной Башня. Ты пока будешь кинолог, все выполняй». «Есть!» И Ложкин в припрыжку рванул к собачнику. «Водитель автобуса здесь?» Спросил у оставшихся на плацу людей Ратушный. «Так точно!» Выкрикнул сержант, который привез офицеров с городка. «Водитель и офицер взвода ко мне!» Старший лейтенант, командир 6-го, последнего взвода, стоявшего на плацу, и сержант-водитель синхронно подбежали к Ратушному. «Так, бойцы, вам особое спецзадание. Ты...» Ратушный обратился к Старлею. «Берешь остаток людей, едете на автобусе в офицерский городок. Ревун возьми. Там объявляешь тревогу для гражданских, всех женщин и детей привозите сюда. Будем эвакуировать. В городке ни одной живой души не должно остаться. Разместишь в спортивном зале, обеспечьте им минимальный комфорт. У крыса возьмите и натаскайте матрасов и подушек. Вещей с собой много пусть не берут. Одна спортивная сумка или рюкзак на человека. Если есть дети, то все постараться вместить в 1 сумку. С собой только предметы личной гигиены и сменное белье. Все. Никаких тяжелых сумок, набитых бабскими хотелками, никаких. Лично проверь. Можно взять котов или маленьких собак, но только в переносках или сумках, на руках не разрешай. Оденутся пусть в спортивную форму, трико, майки, кроссовки, никаких туфель на шпильке, платьев, никаких украшений. Времени вам 3 часа. Не ждать никого, если не успевают их проблемы. Там собраться максимум 30 минут, хоть пинками их гоняй. Возьми в дежурке рацию, 3-й канал. Я башня, ты временно бабье. Бабье? Спросил Старлей, приподняв правую бровь от удивления. А тебе что-то не нравится? Вон ваш складской прапор, крыс. Могу вагина позывной повесить. С бабами же работаешь, так лучше? Никак нет. Отчеканил старший лейтенант. Разрешите выполнять? Бегом. Есть. Ты и ты. Старший лейтенант указал пальцем на 2 солдат. Ревун, берите в автобус. Остальные в автобус, бегом, марш. И Старлей сам с остатком людей побежали к автобусу. Часть наша небольшая. Все приказы Ратушного исполнить реально. Затеряны мы в лесах нашей необъятной родины. До ближайшего города 35 километров. Обычная небольшая часть внутренних войск. Вертухая, короче. За стеной от казарм находится колонка. Колония свободного поселения. Зэков немного, человек 400, да и не опасные они. Сидят в основном по дурости попавшие. По пьяни подрался с собутыльником, а жена стерва заяву написала. Вот и поехал дружок лес пилить. Водителей много есть, сбивших пешеходов. Есть безопасники из предприятий. Какому-нибудь чепушили кисть оторвало ремнем на движке, а закрыли начальника по технике безопасности, показательно в основном. Много лохов, которые подписались конторы на себе тащить. Умники через них бабло стирают на лжепредприятиях. А лохи подписывают бумаги и получают за это целых несколько десятков тысяч рублей в месяц. Числятся директорами и учредителями этих лжеконтор, а умники миллионы отмывают. Есть кто достиживает закрытых зон. С тяжелыми статьями стараются не брать, но деньги решают многое, в общем мелочь. Но есть, конечно, и отщепенцы, живущие по понятиям. Они особняком держатся, их немного, 10% от общего контингента. Сильно не бузят, но и не работают, западло им спину на мусоров гнуть. Администрация на них сквозь пальцы смотрит, в большинстве они-то и досиживают закрытых зон. По правилам всем зэкам разрешено ненадолго покидать колонию, но с подписи кума, начальника колонии. В их же интересах не убегать, а дотянуть срок в комфортных условиях. Еще и заработать умудряются. Лес вокруг моря, а у колонии современная лесопилка, немецкое обрабатывающее оборудование. Они много заказов не берут и леса много не валят. Фирмачи как-то договорились с администрацией района, завезли дорогое современное оборудование и денежки делают. В частности, кедровый паркет, он, кстати, не хуже дубового, а то и лучше. Древесина кедра имеет уникальный розовато-золотистый цвет и богатый рисунок. Такой паркет служит до 100 лет и очень востребован чинушьями, шишками и всякими барыгами. Каждая плашка доводится до совершенства вручную. Есть художники, которые целую мозаику составить могут. Смотрится необыкновенно красиво, стоит, соответственно, немало. Заказы на месяцы вперед расписаны. Кладут такой паркет те же зэки, бригады из рукастых и головастых формируют. Им 10% от укладки, это ведь не учтенка, а 90% идет администрации колонии в карман. Пару солдат всегда с бригадой на укладку отправляются. На всякий случай им тоже какая-то копейка перепадает. В общем, довольны все. Офицерский городок расположен в 0.5 км от части. Ну как городок? 4 4-этажных дома, 2 подъезда каждый, стоят квадратом. Во дворе этого квадрата большая детская площадка и стадион. Летом футбол, а зимой каток и хоккей. Все друг друга знают. Еще частный сектор, домов 30, в основном срубы. В 4-этажках зимой холодно, продуваются со всех сторон. Вот и строят себе офицеры небольшие домики, квадратов 100. Не сами, конечно, руками тех же зэков. В воскресенье у шабашников выходной, да и в части в целом тоже. Баня, постирушки, просто отдохнуть святое. Поэтому весь спецконтингент находился в бараках. От общей колонны, стоящей метрах 200 от КПП части, отделились 3 автомобиля и выдвинулись в сторону КПП колонки. Пикап, переделанный в шахид-мобиль с пулеметом в кузове, УАЗ-патриот и тентованный Урал. На КПП колонии находилось 2 человека и числа солдат части. Так случилось, что одного из них был сегодня день рождения. По случаю служивые раздавили пузырек на 2. А почему нет-то? Воскресенье, начальства нет, свежий воздух в конце концов. Один спал на диванчике, второй кемарил в кресле за столом. На столе находилась старая советская стационарная рация размером с чемодан и весом 40 кг, разные журналы, электрочайник. Рация могла работать без света от ручного магнита, а вот чайник стоял с ночи холодным, электричества не было. Скрипнули тормоза головного автомобиля возле ворот. Передняя пассажирская дверь «Патриота» распахнулась. А дальше случилось что-то нереальное, совсем незаметное обычному глазу движение. И спустя секунд 10 оба часовых на КПП оказались связанными, вернее, руки и ноги перевязаны обычным толстым прозрачным скотчем. Один так лежал на диванчике, второй был не просто смотан скотчем, он был еще и примотан к креслу, на котором сидел. «Так, бойцы, жить хотите?» – задал вопрос солдат, буквально появившийся из воздуха перед часовыми. Причем он не просто спросил, в его руке был весомый аргумент в виде пистолета ТТ, которым он водил от лица к лицу часовых. «Да-да-да!» Закивали головами часовые, да так сильно, что казалось, их головы сейчас оторвутся от тел, а глаза, которые были размером с юбилейный рубль, вылетят из орбит. «Тогда так, сиди молча и не пытаемся развязаться. Нас много, и мы вооружены. Ваше оружие я забираю. Реально, пацаны, сидите и ждите, пока все не кончится». Говоривший солдат был одет так же, как и люди на плацу, в самой части, только на его голову была надета балаклава. Боец вышел с КПП, перевел ворота в ручной режим и силой навалился на ворота, откатывая их. Урал и Патриот въехали на плац колонии, встали в дальнем углу, пикап же остался в воротах КПП. Ствол пулемета был направлен на плац. С Патриота вышли трое. Солдат, который открывал ворота, коренастый крепыш среднего роста и великан. Великан. Ростом он был 1.5 метра, в плечах размером с 2 нормальных людей. Огромная ковши ладони заостренными уже не ногтями, а когтями и непропорциональной головой. К темечку голова его была, как бы крыша на домике, заострена, а к низу к челюстям раздавалась ширь. Этот богатырь, как и остальные солдаты, был в балаклаве. Крепыш скомандовал матюгальник. «Контрольная по местам!» С Урала начали выскакивать бойцы не меньше человек 20. Они грамотно рассредоточились по точкам, видно было сразу. Не первый раз они это проделывают, ох, не первый, как по нотам все отработано. Бойцы навели стволы автоматов на входы в бараки и столовую, а также контролили нижние этажи расположения. Таким образом, взяв их под контроль на случай неповиновения зэков. «За чье? На вечернюю поверку бегом марш!» Скомандовал крепыш в громкоговоритель. «Бегом, суки, 5 минут вам! Хромые, больные, косые, все до единого! Отвечаю, через 5 минут кто останется в бараках, лично до кровавого поноса отхерачу! Время пошло!» Усиленный китайской техникой голос крепыша витал над плацем. Прошло уже 15 минут, а зэки продолжали выходить из бараков. Они не особо торопились, это не солдаты, чтобы выполнять приказы молнией. «Начальник, мы это готовы, проверяй!» Сказал долговязый худощавый зэк. Одеты они были кто в чем, сланцы или тапки на ногах, старое спортивное трико и затертые майки, кто-то вообще с голым торсом. «Ты хочешь сказать, что в бараках никого не осталось?» Спросил долговязый крепыш. «Ну так это, положенцы там и смотрящие, им по понятиям впадлу в строю стоять». «По понятиям, говоришь?» Нехорошо прищурился крепыш. «Сейчас я вам устрою понятие. Мук тихий, ну-ка тащите сюда этих понятийных». Великан и боец, открывавший ворота, двинулись в барак. Спустя несколько минут в бараке раздалось 2 выстрела. Еще через пару минут из барака выбежали 5 арестантов, за ними вышли бойцы. «Сюда, мля!» Крикнул этой пятерке крепыш. «Вы чё, мрази, вообще берега попутали? Кто из вас тут самый старший по понятиям, а? Быстро отвечаем, не тупим!» Зэки, конечно, старались держать лицо перед остальными, но все равно было видно, что им страшно. «Ну, после того, как этот...» Один из зэков указал взглядом на великана. «Белого и казаха вальнул на глушняк. Вроде как я, выходит, но это они!» Он посмотрел на 100 арестантов. «Признать должны!» Закончил зэк. «Сейчас я вам объясню, как правильно старших выбирать надобно. Мук, обоснуть, пожалуйста, этим уважаемым людям, кто тут старший!» Елейным голосом попросил крепыш великана. Здоровяк подошел к гордой пятерке, стоявшей напротив основного построения зэков. Но вдруг Мук, отчитавшемуся зэку, положил свою огромную лопищу на голову, сжал пальцы и вроде как обычным для него движением резко вынул голову зэка влево. А второй рукой сильно и быстро толкнул его в плечо в обратном направлении. Раздался неприятный влажный хруст, и тело сидельца мешком осело на асфальт. Далее было все как в замедленной съемке, хотя все действия произошли в течение нескольких секунд. Громила выдернул с ножен, висящих на поясе огромный обоюдоострый клинок, похожий на гладиус. Одним богатырским замахом срубил сразу 2 головы рядом стоящих зэков. В полшага пододвинулся к 4-му и с неимоверной силой обрушил на его голову 2-ю лапу, сжатую в кулак. Голова каторжанина с треском вжалась в плечи, клинок же громила воткнул ему в грудь по самую рукоять. Пока мертвое тело заключенного падало на одного из обезглавленных, последнему великан когтистыми руками просто выдрал кусок плоти с шеи вместе с частями сонной артерии и трахеи. Кровь хлынула с рваной раны пульсирующим фонтаном. Кровище на асфальте было как на скотобойне, аж на языках, среди стоящих почувствовался привкус железа. «Мама!» Раздалось на высокой ноте, где-то в середине строя, а в первом и втором ряду 3 человека упали в обморок. Человек 20 согнулись пополам и стали обливать себе под ноги. Остальные зеленели, белели, краснели, но держались. Многие начали стало креститься. «Папа, сиська у меня одна, так что сосать будете по очереди!» Кому-то в ответ теплым голосом прорычал великан и засмеялся. Вот только смехом это нельзя было назвать. Он будто бы задыхался и хрипловато хрюкал одновременно. Затем вытащил клинок из груди мертвого зэка и вытер его дорогой спортивный костюм последнего убитого. «Надеюсь, вам ясно обосновали тут у старшей. Теперь слушаем, запоминаем, а не перебиваем!» Начал вещать громкоговоритель Крепыш. «Сейчас буграм отряда раздадут скотч и стрепы. Все заходим в основной барак, размещаемся максимально компактно в хатах второго этажа. Садимся по 2 человека на койко-место, как сверху, так и снизу спиной к душкам. Садимся максимально комфортно. Кому надо, сходите в сортир. Бугры вас привяжут скотчем к душкам кровати. Ноги просто свяжут между собой стрепами, но крепко. В таком положении будете сидеть до утра. Если потом захотите срать или ссать, то только под себя. Эти меры в ваших же интересах. В хатах будут дежурить мои люди. Любое неповиновение, левое движение или любая нездоровая херня с вашей стороны сложим к этим». Он перевел взгляд на трупы. «С диагнозом и дозировкой свинца в организме». И тоже хохотнул. «Бугры ко мне, остальные мухой в барак и трупы с прохода уберите, вон за крыльцо». На этот раз команды выполнялись лучше, чем в элитном спецназе. Все четко и максимально быстро. В течение получаса все было исполнено. На втором этаже основного барака находилось 6 блоков, по 3 с каждой стороны. В каждом блоке было по 30 двухэтажных панцирных коек. Такое большое количество кроватей обуславливалось тем, что контингент приходил туда только ночевать. Остальное время зэки находятся либо на работе, либо вечером и по выходным кто где. В каждом здании на первом этаже есть несколько общих комнат. В 2 есть телевизор с DVD-проигрывателями, в других клубы по интересам. Можно в нарды или шахматы поиграть, карты строго запрещены, но и без них развлечений хватает. Стол для пинг-понга, небольшая кухня, мастерская, постирочная, сушилка и медблок. На улице можно заниматься спортом, есть баскетбольные кольца и съемные футбольные ворота. Правда, спорт по праздникам и, конечно же, с разрешения администрации, но об этом отдельно стоящая баня, человек на 40 одновременно, с большой парилкой на дровах. Это, конечно, неуютная домашняя банька на человека 4, но тем не менее можно и кости погреть, и в теплой воде потом помыться, да много еще чего по мелочи. В то время как в закрытых тюрьмах люди заперты в небольшую камеру на 6 таких коек, и нередко вместо 12 в них мотают срок человек 25. Даже спать приходится по очереди, потому и звереют. А здесь почти санаторий со свежим сибирским воздухом, только часовые с автоматами и поверки весь кайф портят. Бугры отчитались Крепышу, которого, кстати, зовут Ал, сокращенно от Алабай, порода собак-пастухов такая. Бугров также привязали к койкам. Бойцы Алла расположились по 3 человека в блоке. У них было только одно задание – смотреть в течение ночи, кто переродится, и, соответственно, ликвидировать зараженных. Но тихо, густым раствором хлопьев от спаранов. Зажав тангенту рации, настроенный на зашифрованный канал, Крепыш произнес: «Башня Аллу! Башня Аллу!» В нашем с вами мире такая рация берет 5 километров на открытой местности без проблем. И среди охотников и рыболовов пользуется популярностью. А вот в Улье даже 2 километра связи – целое достижение. Хотя между постройками не было и 500 метров. «Башня на связи!» – прохрипела рация в ответ. «Мы закончили! Ждем! Как принял, башня?» «Принял тебя, Ал. Мы тоже заканчиваем. Отдыхайте, но не расслабляйтесь. После рассвета доклад мне, а потом великому. В общем, все как всегда, как понял, Ал». «Понял тебя, башня. Держись там, братец, и пока забей!» «Как-то по-дружески, душевно, что ли?» – ответил Крепыш рации. Спустя 2 часа после событий на плацу части первым Олегу Ратушному отчитался Валера Горн. «Башня оружия! Башня оружия!» У Ратушного в одном из карманов ожила маленькая рация. «Башня на связи! Слышу тебя, оружие! Докладывай!» «Мы закончили! Ваш приказ выполнен! Стволы, цинки и остальное по списку погрузили! Жду дальнейших приказаний!» «Возвращайся в расположение вместе с людьми», — ответил башня рации. «Ждите меня на плацу, как понял». «Понял, возвращаемся». Буквально минут через 20 после доклада Горна доложился Мазин. «Товарищ башня, это Мазин». Рация замолчала ненадолго, но потом продолжила. «Крыс на связи». Ответа не последовало. Далее прапор уже более уверенно произнес. «Башня крысу». «Докладывай», — хрипнула рация Мазина. «Мы по вашему распоряжению все погрузили, топливо залили, готовы нести ответственность». «Мне твоя ответственность в хрен не стучалась», — ответил динамик рации. «Жопу в гору и бегом назад вместе с людьми. А если чего-то зажал, в общем, я тебя ранее предупреждал. Как понял, морда крысиная», — с явной издевкой произнес ратушный в рацию. «Понял, возвращаемся», — без каких-либо эмоций произнес Мазин. «Я тоже почти закончил. Мы демонтировали операционный стол, бестеневой светильник, все инструменты аккуратно упаковали в коробки и приложили тряпками. А вот со стоматологическим креслом намучились. Ветлюк, на котором оно крутилось, был намертво забетонирован в полу. Пришлось работать ломами. Да и вообще, честно, это все хозяйство тут стоит не один десяток лет и никогда не подвергалось разборке. А из инструментов у нас была тройка рожковых ключей, пассатижи, косая отвертка и молоток. Натрахались, в общем, знатно. «Башня доктору?» – запросил я по рации. «Башня на связи». «Мы закончили?» – ответил я. «Место кое-где осталось? Может, все-таки какие-нибудь медикаменты взять?» «Нет, только то, что я сказал. А, забыл. Спирт возьми, разведи литров 5 до водки в канистру, а остальное в чистом виде, в металлических канистрах, под твою ответственность, и сразу возвращайтесь в расположение». «Принял, скоро будем». Но все же, вопреки приказу, я припрятал 2 коробки литровых пластиковых канистр физраствора и немного упаковок ампул с витаминами. Солнце клонилось к закату, минут 40, наверное, оставалось. Ратушный ответил мне и после доклада запросил Старлея, который в поселок уехал. «Бабье башня!» «Бабьё на связи». «Что у тебя? Когда заканчиваете? Хорош вала трахать. До заката не успеете. Бросим вас всех тут на растерзание. Как принял?» «Принял, товарищ майор. Грузимся. 10 минут и будем в части. Башня, простите, я их правда почти пинками гонял. Они как коровы, только плачут, орут и бегают туда-сюда. Ваши бойцы пока стрелять воздух не начали, они практически не шевелились». «Принял тебя. Водили, скажи, что пролил к торцу казармы, там, где вход в спортзал. Пожарные двери там открыты, баб и детей внутри располагай. Как будешь готов, сообщи и быстрее. После заката можем все подохнуть». Опять звал ревун, и усиленный громкоговорителем голос ратушного прогремел над плацем. «Внимание, часть! Общее построение! Солдаты и офицеры, все до единого в строй!» Минуты через 3 плац был заполнен военнослужащими. «Теперь слушай внимательно. Командиры взводов и замкомы подойдут ко мне. Вам раздадут скотч и стрепы. Остальные проходят по кубликам, занимаем только первые кублики от входа в расположение, а не каждый в свой. Садимся на койки по двое спиной к спинкам кровати, можете натаскать подушек с других кубликов. Располагайтесь максимально удобно, в таком положении просидите до утра. Командиры привяжут скотчем ваши руки к спинкам кровати, ноги между собой стянут стрепами. Обязательно всем оправиться, иначе потом только под себя. Я знаю, что у вас у всех побаливает голова и мучает жажда. Это первые признаки отравления. Мы это выполняем по специнструкциям. Короче, так надо. Выполняйте все четко, и будет вам счастье. Командиры и замкомы ко мне. Остальные бегом выполнять». Офицеры подошли к ратушному. Бойцы башни, которые стояли рядом, достали из рюкзаков рулон скотча и пучки стреп. «Слушаем сюда», — начал говорить ратушный. «Вяжем руки от локтя до плеча, сильно не перетягиваем, делаем отков по 5-7 на каждую руку. Сильно не стягивайте, чтобы руки не затекали и не нарушалось кровообращение. Ноги по берцам крепко стяните стрепами и пару раз мотните скотчем по коленям, но опять же без фанатизма. В какой-то момент они начнут биться в припадке, чтобы не покалечили себя и рядом сидящего. После всего отчитайтесь моим людям, они вас также свяжут». «Разрешите вопрос?» – опять спросил Горн. Другие офицеры с любопытством переводили взгляд со спрашивающего на отвечающего. «Только по делу, майор», — ответил Олег. «А вы? Как же вы и ваши люди?» «У нас уже иммунитет, у вас тоже, но не у всех. Кому как повезет», — уклончиво ответил ратушный. «А если...» Гон попытался продолжить спрашивать, но башня перебил его. «Валера, не беси, всем поможем. Все, выполняйте». Командиры пошли в расположение, с ними же пошли бойцы башни. А сам ратушный двинулся в сторону спортзала, где шло размещение женщин и детей. «Я потом, когда-нибудь, тоже буду участвовать в спасении иммунных из нашей части, и этот момент останется самым морально тяжелым из всех эвакуаций». Минут через 20 все было выполнено. Все служащие были собраны в 3 первых кубриках и примотаны к кровати. Солдаты башни по одному вошли в каждый кубрик, развесили несколько китайских светодиодных фонарей, светящих на 360 градусов, как старая добрая летучая мышь, и начали инструктаж. Эта книга озвучена на канале Терабайт Историй. В общем так, ребята, часа через 2-3 начнется трэш. Многие из вас потеряют сознание, затем вернутся и будут вести себя неадекватно. никого не узнавать, утробно урчать и пытаться дотянуться зубами до соседа. Как только такое начинается, орем номер кубрика и ряд кровати, например, зараженный, первый кубрик, второй ряд. К Зару подойдет кто-то из нас и сделает больному укол. Зараженный служащий побьется немного в конвульсиях и затихнет до утра. Утром все свалим отсюда. Удачи! Бойцы башни вышли из кубриков, удобно устроились на диванчике в холле расположения. Поставили невысокий деревянный ящик на манежурнального столика, а также мебель притащили из коптерки. Повытаскивали из рюкзаков нехитрую походную снеть, поставили на ящик маленькую китайскую плитку и принялись разогревать пищу. По казарме поплыл сладковатый аромат тушенки и вареной гречки. Еще пару минут, и солнце должно будет начать заходить. Кто-то из бойцов ратушного громко высказался. «Меня все слышат?» Спросил у кубриков, вернее военнослужащих, привязанных к койкам. «Служаки, кому видно закат? Глядите в окно, вы сейчас охренеете!» Те солдаты, которые были на вторых ярусах коек, как по команде повернули головы к окнам. Мне тоже был виден закат. Вроде знакомое, но все-таки чужое багряное солнце почти закатилось. А когда верхушка светила коснулась горизонта, пипец, развалилась черными кляксами по небу. Казарму как будто крышкой накрыло. Если бы не фонари, развешанные вдоль рядов коек, дальше собственного носа ничего не видно было бы. Я думал, мне было страшно, когда генерал застрелил молодого лейтенанта. Но нет, вот именно сейчас мне стало страшно по-настоящему. Страх ледяным комом прошелся по позвоночнику от головы до копчика. Тело сковало холодными липкими ручищами, а где-то внутри страх драл душу огромными острыми когтями. Казалось, из темноты окон на нас смотрят сотни глаз с очень недобрыми намерениями, и хозяевам этих глаз нужны наши души. Захотелось выть от того ужаса, который буквально обуял всех увидевших это. Страшен был не закат, страшно было осознание того, что мы уже не дома, и чуйка подсказывала, что ли ты когда-то туда вернемся. Никакая это не война, не нападение на страну, это что-то совсем другое, какое-то плохое фантастическое кино, снятое обдолбанным режиссером. Страшно было не понимание происходящего, но неизвестность будущего. Ратушный уже подходил к спортзалу, рация его ожила. «Башня великому!» Это говорил Иваненко. Такими эпитетами, как «мразь», «конченый», «ушлепа», «крыса» и это далеко не полный список, который можно было характеризовать генерала. Соответственно, и подпольная кличка у него была «ебанько». Тех, кто ниже звания майора, он даже за людей не считал, полагал, что все ему чем-то обязаны. Вечно всех упрекал, премии в наглую водил или выписывал своим же полизом. На дедовщину закрывал глаза, да и сам не брезгал распустить руки. А уж матом обложить это всегда пожалуйста. Прапорщик Мазин, его ручной крысеныш, водил со склада все, что можно увезти и списать, потом продать и львиную долю денег отдать генералу. А уж какой генерал получает гешефт с зоны, даже представить боюсь. Дети его жили в центре Москвы, каждый в собственной большой квартире, и ездили они на последних дорогущих иномарках, купленных явно не в кредит. Военную часть Иваненко считал своей вотчиной. Каждый год с осеннего призыва после присяги он выбирал себе нового адъютанта из таких солдатиков. Знаете, бывает попадет в армию залюбленный маменькин сыночек, только от юбки оторванный и одними бабами воспитанный. Его после присяги деды немного попрессуют, полы он по ночам помоет, сортиры зубной щеткой. В общем, ощутит все прелести и тягости службы, только раз 10 больше, и бегом бежит к командиру части жаловаться, как тяжело ему службу тащить. Ебанько таким солдатикам предлагал должность личного помощника, целую систему отбора придумал. Мы-то все думали, ну, дома порядок наводить, шмотки стирать, гладить, баню топить, да много чего делать надо. Жил Иваненко в офицерском городке один, его пристрелила жена в городе жила. Но 3 года назад грянул скандал, даже скандалище. Генерал наш заднеприводный оказался. Выбрал он себе очередного новенького адъютантика, месяца не прошло, как в часть приехала военная прокуратура с проверкой. А на допросе солдатик все рассказал. А мама нашего солдатика по случаю работала в военной прокуратуре. В департаменте внутренней безопасности, на должности заместителя начальника этой самой безопасности. Должность, конечно, малоуважаемая, своих же грызут, издают журналюгам для сенсаций и разоблачений. Как-то давненько генерал уже имел с ней неприятное знакомство. Только солдатик носил фамилию и отчество бросившего его папаши. Призывник Халилов Андрей Бекханович никак не вязался с мамой Орловой Надеждой Викторовной. Комиссия как-то быстро расследовала инцидент, смартфон самоубился, дело закрыли за отсутствием состава преступления. Солдатика комиссовали и отправили домой. Как говорится, нет тела, нет дела. Официально все это обозвали клеветой и Иваненко оправдали. Каких денег и потерянной репутации это стоило Иваненко, историю умалчивает, но он был оправдан. Все, кто поддерживал сторону обвинения, уволены, а кто поддерживал его, были повышены в званиях, либо поощрены финансово, либо переведены на хлебные должности. Зато всем нам стала ясна истинная сущность нашего отца-командира. «Башня на связи», — ответил ратушный на запрос Иваненко. «Где ты? Что у тебя? Докладывай». «Все закончили, ждем. Я в спортзал иду гражданским». «О, десертик, я сейчас тоже буду», — ответил Иваненко. Все это время он был на дальней стоянке в своем ленд-ровере, смотрел мультики под легкой дозой спека. Новенькая дорогая иномарка подъехала к спортзалу, пошатываясь, из нее вылез генерал с бутылкой виски в руках. Отхлебнув из горла бутылки, валился в спортзал. Там на расстеленных на полу матрасах сидели женщины и дети разного возраста, всего человек 20. Трое пацанов от 10 до 13 лет и 12-летняя Любушка, белокурый зеленоглазый ангел, дочка начальника кинологической службы. Возле нее сидел пухлый мопс с грустными глазами. Ратушные с тремя солдатами стояли у входа внутри спортзала и о чем-то негромко разговаривали. Генерал вошел в зал, обвел пьяным взглядом женщин, поднял правую руку с бутылкой, зажатой в ладони, указательным пальцем показал на девчушку и сказал ратушному. «Ее, если обратиться, да даже если не обратиться, похрен. Но если обратиться, то...» Попытался что-то сказать ратушный, но Иваненко оборвал его. «Ты стал хреново слышать, или у тебя мораль с совестью мозг захватили? Выговор тебе, башня, с тебя почка, одно яйцо и 3 литра крови усек? Не вякай, да вякайся когда-нибудь. Я тебя на запчасти разберу, за тебя хорошо заплатят, ты у нас прокачанный, горстями жемчуг жрешь и 2 белки или 3. Иваненко, икнув, поднес бутылку ко рту и отхлебнул добрый глоток вискаря. «Две?» – процедил башня. «Третья когда? Через год, верно?» «Верно?» Сквозь зубы уже тихо зверей ответил ратушный. «Вот и выполняй. А будешь хреновничать или моралиста из себя лепить, я вместо нее тебя оттарабаню. Как будет готово, позовешь». Генерал нетвердой походкой вышел на улицу, завалился на заднее сиденье, активировал планшет и продолжил смотреть какой-то фильм, попивая янтарную жидкость из красивой грязной бутылки. «Мразь!» – прошипел ему след башня, добила сжав кулаки. «Шеф, брат, успокойся, притормози, да!» Сказал с грузинским акцентом один из бойцов, положив руку на плечо башни. «Улей его накажет, мамой клянусь!» «Знал бы я тогда, когда выбирались, сам бы эту гниду грохнул бы!» «Филин, если девчонка не переродится, бузани ее спеком, а потом хлопьями, пусть лучше уйдет под кайфом, чем этот ублюдок ей воспользуется!» «Есть!» Ответил кавказец, с силой потянул воздух носом и громко выдохнул. Ратушный подошел к женщинам, присел на корточки и начал говорить. «Дамы, слушая меня внимательно, сейчас мои люди наденут вам и детям на руки и на ноги вот такие браслеты». Он показал что-то вроде кандалов, только ремешки из толстой брезентовой ткани, соединенных между собой 3 звеньями цепи и застегивающихся на манер собачьего ошейника. Скорее всего, в прошлом ими являлись. «Застегнутыми вы будете до утра, пока не пройдет отравление. Если кому-то надо, сходите в туалет сейчас, потом нельзя будет, а в идеале постарайтесь просто уснуть». 3 женщины и 1 из мальчиков спросили разрешения пройтись по нужде. Башня дал добро и заодно сказал своим бойцам, чтоб остальных начинали паковать. Вся процедура заняла 15 минут. «Так, ребята, я и Филин отбиваемся на 3 часа. Раньше будить только в том случае, если сами не справляетесь. Если девчонка обратится, знаете, что делать, не первый раз», — сказал башня и пошел через весь спортзал спать в раздевалку, где уже на полу были расстелены матрасы. «Когда уже это мразевство кончится?» — на выдохе сказал один из бойцов. «Когда этот Кощей-педераст бессмертный ласты склеит?» — произнес себе под нос рядом с ним стоящий боец. «Так, бла-бла-бла, прошло время, бла-бла-бла». После того, как меня привязали к койке, хоть и не совсем удобно, но мне удалось покемарить. Я все-таки намучился и устал от разбора и погрузки мечасти, да и похмелье давало о себе знать. Проснулся я от криков. «Первый кубрик, первый ряд зараженный! Второй кубрик, первый и второй ряд!» Я не понимал, что там происходит, пока мой сосед по кровати не открыл глаза. Даже в свете фонаря было видно, что в этих глазах ничего человеческого не было. Это были не глаза, коих я по роду профессии повидал немало. Это были белесые буркало с желтыми прожилками и серо-мутным зрачком. Глаза голодного хищника, даже не хищника, а какой-то твари детских кошмаров. Пару секунд он смотрел на меня, затем что-то сообразил и начал утробно урчать, клацать челюстью, попутно дергаясь, чтобы освободиться от пут. Но дергался он неосознанно, а чисто рефлекторно, как будто не понимал, что примотан к кровати. Просто тянулся ко мне зубами, дергался и все. Поначалу было жутко, но когда я понял, что мне особо ничего не угрожает, я крикнул. «Третий кубрик, 3-й ряд, зараженный!» В кубрик бежал солдат с мощным диодным фонарем. Пробежав лучом света по ряду коек, он вычислил, откуда кричат, и подошел к нам, положив фонарь на койку так, чтобы тот светил на лицо больного солдата. Зараженный увидел новое действующее лицо, повернул голову уже к нему, не переставая противно урчать. Боец на безопасном расстоянии поднес левую руку к рту зараженного солдата и поднял ее вверх. Зараженный рефлекторно потянулся за ней, запрокидывая голову назад, обнажая тем самым шею и отвлекаясь от всего остального. Правой рукой боец бесцеремонно воткнул 5-кубовый советский стеклянный шприц с мутной белесой жидкостью в то место шеи, где примерно находится сонная артерия, и сделал инъекцию. Связанный солдат несколько раз конвульсивно дернулся, захрипел, затем ее выгнал в дугу, и все. Он просто осел на кровати неживой куклой. «Это что? Что ты наделал? Что ты ему вколол?» – вскрикнул я. «Он же 200-й!» Сидящие на других кроватях с тревогой уставились на нас. «В отключке он, успокойся, и вы тоже успокойтесь!» Посмотрел на нас солдат. «Сейчас вы почти все через это пройдете. Завтра будете как новое». Вполне обычным тоном, даже немного зевнув, ответил мне боец. Только это и отодвинуло панику. Его будничная манера разговаривать. Ну нельзя вот так вот, с лицом обычно уставшего человека, убить больше сотни людей. Время шло, то тут, то там выкрикивали номера кубриков, рядов кроватей. В нашем кубрике тоже кричали с интервалом 5-7 минут. Еще пару раз я был свидетелем подобных сцен. Но что-то от меня ускальзывало, что-то на уровне рефлексов. Я не мог понять, что тут не так, а еще болела голова и мучила жажда. «Слышь, боец, дай попить!» Обратился я к солдату, который раз проходившему мимо меня. «Терпи!» Ответил тот, даже не останавливаясь. «Вообще-то я полковник и могу просто приказать!» Ответил я. «Хреновник!» Срифмовал боец. «В жопу засунь себе свои приказы вместе с погонами! Тебе что, сказали? Нет больше армии, нет больше...» Боец запнулся на последнем слове. «Иммунных по утру считают», сказал боец, перефразировав известную поговорку, и заржал. К рассвету голова просто разламывалась. Жажда была такая, что губы было больно облизать языком. Выкрики давно закончились. Бойцы башни дремали, а мне не спалось. Хоть и был дичайший дискомфорт, но я старался не обращать на него внимания и пытался анализировать ситуацию, как вдруг до меня доперло. То, что ускользало и казалось неправильным. Когда бойцы делали уколы больным, они делали это без обеззараживания, не протирали место укола спиртом. Это грубейшее нарушение, но что еще хуже, они делали инъекции одним и тем же шприцом, не меняя иглы. Мысль винтилась штопором в мозг, что это последний укол в их жизни. Они все-таки убивали тех несчастных, которые заурчали. Мысли начали скакать, как блохи на бездомной собаке. Что тут происходит? А происходила явно нездоровая херня, я это понимал, но принял для себя решение – молчать. Ничего хорошего из моей истерики не вышло бы, а вот получить смертельную инъекцию или, хуже того, пулю в макушку в легкую. Я так понял, что с потерями они не считались. Трупом больше, трупом меньше, никто не заплачет. Буквально сразу после рассвета бойцы башни прошлись по кубрикам и освободили адекватных солдат и офицеров, которые не урчали и не пытались укусить ближнего своего. Приказали построиться в холле казармы и рассчитаться по количеству. Нас оказалось всего 32 человека из почти 200. Перед тем, как освободить служак, старший из группы башни повышенным голосом, чтобы всем трем кубрикам было слышно, сказал: «Внимание всем выжившим! Мы вас сейчас освободим, и вы по желанию присоединитесь к нам, поедете с нами в новое место расположения. Ваши товарищи, которых укололи, мертвы, к сожалению. От этого вируса нет спасения. Кто выжил, у вас врожденный иммунитет. Мы предлагаем вам присоединиться к нам. Кто хочет, добро пожаловать. Кто не хочет, не волить не будем. Оставим в части, делайте, что хотите». Возражений не последовало. Никто не хотел остаться один на один с неизвестным противником. Позже я узнал, у зэков было почти то же самое, только их выжило около 50 из 400. Утром была погрузка, всех служивых загнали в военные Уралы для перевозки людей. Кому-то удалось сесть на лавочке, кто-то на полу, в целом жить можно. Проснувшись на заднем сиденье комфортного внедорожника, Иваненко запросил по рации ратушного. «Башня великому!» – проговорил он в рацию. «Башня на связи». «Докладывай!» – зевнув, приказал Иваненко. «32 военных, 49 муров, 4 жены, пацан 10 лет и 3 собаки. Девчонка, значит, обратилась?» – то ли спросил, то ли констатировал генерал. «Привязали?» «Да, как обычно. Готовность 15 минут, выдвигаемся». Следом ответил башня. Дорогой внедорожник подъехал к спортзалу, Иваненко вошел в спортзал и прошел в противоположную его сторону. Там находились раздевалки и душевые. За дверью одной из раздевалок раздавалось характерное урчание, только на более высокой ноте. Иваненко вошел туда, перед ним развернулась следующая картина. К спортивному козлу, через которого прыгают с пружинного мостика, была примотана скотчем та самая маленькая Любушка. Иваненко подошел к ней сзади, расстегнул ширинку и сделал свое дело. Хорошо, что она так ничего не поняла, потому что человеком уже по сути не являлась, что совершенно не оправдывает Иваненко. Сделав свое мерзотное дело, Иваненко свернул ей шею. Выйдя из спортзала, он потянулся и размялся. К нему подошел Ратушный. Иваненко посмотрел на него глазами кота, нажравшегося сметаны, демонстративно почесал в районе паха и спросил. «Готовы?» «Да, готовы». «Сам-то что, по зомбячикам не прошелся?» С хитрым прищуром спросил Иваненко Ратушного. «Про иммунок даже не спрашиваю. Знаю, твой облик морали не позволит». «Не мое это в зомбятину пихать, мало ли. Вдруг хер так квазанется, что и белка не поможет. Я тут кое-какой бонус нарыл. Будет ли он в следующую загрузку, хз?» «Не квазанется, не ссы, а квазанется, отрежешь вместе с яйцами. Сдашь и новое отрастишь», — ответил Иваненко и хохотнул, а затем спросил. «Что за бонус-то?» «Я в гаражи заглянул. Часть новые колеса получила, одну рысь и один тайфун, это на них так написано. Я впервые такие машины вижу. Рысь что-то между УАЗом и Хаммером, полагаю, что она бронирована. Я ее опробую, если устрою, тебе заберу, в рейды гонять. Тайфун вообще тема, на базе КамАЗа как раз подготовлен под улей, прям как специально. Чуть-чуть до ума довести, и песня будет. Они уже в колонии стоят, рысь я сам поведу». «Не разгоняйся. Сначала я посмотрю, что там за зверь такой. Может, с Рэнджа пересяду. Хотя нет, не пересяду. По приезду Боингу покажи, пусть оценит. Ладно, по машинам и ходу. Шакалы на подходе, уже семафорят в эфире. Готовность 5 минут». Дал отмашку Иваненко. «Готовность 5 минут», повторил команду в рацию башня. «Докладываем». Все водители доложились. Башня дал команду разведмобилю. И колонна почти из полтора десятка разномастных, заточенных под реалии улей автомобилей выдвинулась. Вырывал глаз только блестящий новенький Range Rover Великого. Он был бронирован на заводе в Англии. Эта машина раньше принадлежала то ли мэру, то ли какому-то губернатору. А по качеству бронекапсулы равнялся президентским Мерседесом. Поговаривают, что ее из гранатомета не возьмешь. Ехали мы сомнительно недолго. Часа полтора или два. Колонна то плелась по грунтовке, то разгонялась на хорошей трассе и часто петляла. Я много лет ездил с города в часть, но такого не было. Всегда была одна ровная дорога и никакого бездорожья с пыльной грунтовкой. Навстречу нам промчались несколько автомобилей. То шакалы, наши личные амуры. Они ехали в часть после основной группы своих забрать, подобрать все, что осталось, и не понадобилось основной группе. Шакалить в общем. Вроде куда-то въехали, машины остановились и заглохли. Хлопнула дверь автомобиля и раздалась команда «Разгружаемся». Шакалы, ехав на территорию колонии, действовали грубо и неслаженно. В их колонне было 5 автомобилей, разведывательный пикап «Шахет» с кордом на 12,7 в кузове, 2 автозака ГАЗ-3309 на 21 рыло спецконтингента, «Урал поддержки» и старенький бронированный УАЗ «Патриот», бывший когда-то инкассаторским автомобилем. С «Конго Урала» неспешно спрыгивали люди, всего 16 человек, и один вылез из кабины, водила остался на месте. Одеты кто в чем гораст. 8 из них были в спортивных костюмах, 5 в джинсах и коротких легких кожаных куртках, остальные в разномастном камуфляже. Оружие подобрано по работе каждой группы. У спортиков были ментовские укороты, они же АКСУ, висящие на одноточечном ремне. У кожаных в основном 5-зарядные обрезы полуавтоматов с мелкой дробью, чтоб ранить, а не убивать. У камуфлированных болтались ПМ в кобурах и пара серьезных охотничьих луков. Большинство закурили. Среди спортиков выделялся кряжистый мужик среднего роста с поломанным левым ухом, похожим на разваренный пельмень. Собственно, и звался он пельменем. Одет в стиле конца 90-х, спортивку и кроссы, только от современных брендов. Настоящий спортивный костюм от Зили, на ногах кроссовки из кожи питона того же бренда. Бычью шею украшал золотой трос с палец толщиной. На тросе кулон с большим изумрудом, обрамленным россыпью мелких бриллиантов. Также ярко блестели на солнце золотые часы с золотым же браслетом. Остальные мало чем отличались от пельменя. Золотом были увешаны все. Не наигрались, видимо. Улей ульем, а понты никто не отменял. Выкурив сигарету в 3 затяга, сплюнув на асфальт, хриплым голосом негромко произнес. «Все, харе дрочить! Работаем! 3 часа на все про все! Гвоздь, твои в барак распакуй каторжан и сюда их! Ворона, твои по периметру плаца! Гульден, поштыряйте в городке по открытым хатам, по кабинетам руководства. Бухла нормального соберите. Короче, все как всегда». Спортики пошли в барак. Те, что в кожанках, неспешно разошлись по плацу. Камуфлированные выдвинулись в сторону офицерского городка. В бараке царила тяжелая атмосфера. Зэки перешептывались между собой. Почти в каждой койке лежал умерщвленный обратившийся, а где-то и вся двухэтажная койка была общей могилой. Запах разложения еще не было, а вот запах испражнений, потных тел и нестиранного белья чутко витал в воздухе. Гвоздь первый вошел в барак. «Каторжане!» — громко сказал он. Голоса притихли. «Чалимся! Слушай ухом, говноеды! Сейчас вас распакуют! Бегом выходим на плац! Базарю один раз! Все молча выполнять сразу! И еще!» Договорить он не успел. Его грубо перебил властный голос. «Слышь, фраер, а ты кто такой, чтоб так базлать? Назовись честным людям! Нас тут с вечера мутная вертухая кошмарили, беспределили жестко, особенно кабан здоровый. Воу, чушок, за фраера сейчас ответишь!» Гвоздь подошел к говорившему и положил раскрытую ладонь ему на шею. «Душить нет!» Он слегка надавил на шею, и говоривший завопил не своим голосом, а по бараку раздался запах жареного мяса. Дар у гвоздя такой был. Мог при контакте хоть кожу поджарить, а мог и кровь подогреть до 45 градусов. Долго, тратя собственный ресурс до потери сознания, дар раскачан не сильно, но мог. Зато для непосвященных зэков он казался полубогом не меньше. Гвоздь убрал руку с горла борзого зэка, демонстративно сдул дымок с ладони и продолжил. «Я не добазарил. Еще раз какой-нибудь петух кукарекнет, заживо зажарю. Вкурили сявки помойные. Продолжаю. И еще если у кого-то есть трава, хмурый, белый или еще что-то раскумарится, милости прошу, сдаем мне. Если закрысите, зажарю до полуготовности и скормлю собакам. Ща вас расконвоируют и все бегом на плац». Спецконтингент, вспоминая здоровяка с мачете и теперь этого гриля ходячего, вообще стушевались. Молча бежали на плац перед бараком, молча пытались построиться, также молча облеченно глядели. Кто себе под ноги, кто-то на бравых, коротко стриженных ребят в кожном прикиде, в золоте и с короткими обрезами непонятного оружия, направленного прямо на строй. Кто-то просто пустым взглядом смотрел в затылок впереди стоящему или вообще в никуда, но все ждали какой-то плохой своей участи. Главное, многие видели крепкого зэка, недавно прибывшего на колонку, который противоречил гвоздю. Вернее, внимание обращали не на самого зэка, а на его шею, где отчетливо виднелась человеческая пятерня, покрытая зажаренной корочкой и запекшейся кровью, как будто его только что клеймили раскаленным клеймом. Последним с барака вышел гвоздь. «Эй, чушок, ходи сюда!» Приглашающим жестом указал гвоздь на жареного. Тот подошел и кивнул типа «чё надо?». «Расскажи-ка мне, какое кино во вертухае крутили? Чё ты там про беспредел базарил, а?» «Так это, так же построили, потом двоих старших из понятийных прям в хате вальнули». Лицо его побелело страха, на затылке выступила испарина при одном только воспоминании. «Потом на плацу еще пятерых с особой жестокостью, здоровый такой, на всю башку простуженный, с руками гориллы, когтями немытыми. Сам не видишь, вон пятно крови впиталось, за крыльцом жмуры сложены, двоим башни срезали, других руками порвали, вернее он порвал». Зэк невольно сглотнул и пощупал затылок. «О, мля, так это Мучелло вам цирк буромошил. Он маленький мук, от жизни в уле терпел много мук». Коряво пропел гвоздь. «Потеряйся в строю», приказал гвоздь отчитавшемуся. «Так, слушай меня. Мук по сравнению со мной младенец. Он просто убийца раз и все, а я садист. В моих нежных руках быстро никто не умирал. Недавно придумал новую забаву, хочу опробовать. Хочу со спины срезать кожу квадратиками, как на шахматной доске, чтоб белыми клетками была светлая, неглубоко срезанная кожа, а черными клетками вырезанные куски до красно-бурого мяса. Фигурами же на этой доске будут зубы и пальцы рук и ног этого везунчика. А дальше, дальше я не придумал пока. Даю вам 2,5 часа. Можете ломать, штурмовать, шнырять по всей части, брать что и где угодно, но чтоб вооружились хоть немного. Также ищем хорошую крепкую гражданскую одежду, свои нычки выворачиваем и у вояк пошныряйте. Шмоток вам никто не даст, можете что-то приличное со жмуров поснимать не в западло, а им похер. И да, обыщите их на предмет покумарить, если жатву какую нароете, тоже сюда все. Можете и свалить, никого не держу. Для оставшихся умных сигналом к окончанию будет красная сигнальная ракетница в небе. После нее бросаем поиски и бегом сюда. 10 минут на погрузку в автозаки и халас. Кто не успеет, бросим тут подыхать. А без нас сдохнете уже завтра к обеду, если не хапнете обезбола. Черепушки у вас болят, сушняк дикий. Грабки трясет, да? Да. Обезбол в автозаках? Все, гуляй, рванина. Время, время, время. Слышь, старшой! К гвозде обратился старый невысокий зэк. Ты бы это, обрисовал, что происходит в двух словах? Мусора-то где? Куда идти, где чем вооружаться, а главное зачем? По понятиям дальше двинем или по мусорскому?» Строй одобрительно загудел. «А, да, забыл. Слушаем один раз, всасываем сразу. Война началась, газом всех полили, большинство в зомби превратились. Вам тоже немного осталось. Как закончите, дадим лекарства. Те, кто остались на койках в бараке, зажмурились, им не помочь. Все, закона нет, правительства нет, мусоров тоже тут нет, вы все помилованы. А волыны для того, чтобы вы себя защитили и нам помогли партизанить будем. Все, свалили все!» Закикинулись в рассыпную. «Че думаешь?» Обратился ворон на гвоздю, оба закурили. «А че тут думать, как будто первый раз? Толковых отфильтруем, пополним наши бригады. Может, кто под заказ на продажу попадется. Остальных по кластерам погоняем. Пусть паранов подсоберут, энергию улья впитают, и все, в расход. Кто-то сам подохнет, кого-то налогом мусорам отдадим. Пельменю опять налог повысили. Одно тело теперь не в месяц, а в 20 дней с бригады отдать надо. А где столько брать? Дикие суки все звереют, прошлую профу тряски нас жестко потрепали. И откуда они там взялись? Я тогда пельменю жмурами шестерых отдал, на 4 месяца с себя и своих налог скинул. Мертвые дешевле, чем живые. Сука, что за жопа такая, как с нее вылезти?» Вопрос был риторический. «Это точно. Пельмень все борзее и борзее. Тоже голову ломаем, как с этого говна вынырнуть. А пельмень-то при чем? Не он же налог ставит. Его мусора трясут, мусоров космонавты нагибают. Замкнутый, сука, круг». Когда светило улья опустилось почти к горизонту, высоко в небо со свистом взвился красный огненный шарик, оставляя за собой дымный след. Зэки, надо дать им должное, следили за небом и ракетницу не пропустили. Построились довольно быстро. Гвоздь смотрел трофей и усмехнулся. Недаром зэки хорошо умеют прятать и, соответственно, искать. Мыслят нестандартно, и эти знали, где что искать. Оружейка, конечно, была обчищена в ноль до них, но эти все же кое-что нашли. 3 старых АК-74, 5 Макаровых, но с одним «но». Оружие взяли с учебного класса. В данный момент оно не опасно. У всех стволов спильные бойки и заменены пружины на более слабые. Но на базе умельцы все это починят очень быстро. 10 помповых 5-зарядных зенострелов для разгона демонстраций. Они выглядят как полуавтоматическое охотничье ружье, только очень короткий ствол и нет приклада. 1 рукоять. Такими же были вооружены люди-вороны. Очень похожим щеголял Шварценеггер в первом «Терминаторе». Патрон кто-то оставлял стандартное с резиновой пулей, а кто-то переделывал. Добавлялось пороху, но вместо резиновой пули мелкая дробь. На короткой дистанции те и те весьма эффективное останавливающее оружие. Но не против зараженных, а против людей, в частности новичков. Еще натащили бронежилетов, каски, штык-ножи, навалили кучу одежды, остатки камуфляжа. Форму не брали принципиально, западло под погонников косить. Тут же в 2 неполных мешках из-под сахара сложили консервы. Лапшу быстрого приготовления, в народе бич-пакеты. Там же кульки с гречкой, рисом, разного вида макароны. «Опять эти весла!» Глядя на АК, натреснутым голосом сказал пельмень. «Во-во, уже 3-й раз. Когда Ксюхи подъедут?» Спросил гость. «Ладно, годно. Так, стволы все в пикап, шмотки, хвост автобуса, в хавку туда же. И, кстати, если кто забыл что-то выложить...» Пельмень намеренно не употребил слово «скрысить». «Сделайте это сейчас, на базе будет тотальный шмон. Если там выловлю крысу, она и будет претендентом на гвоздевую задумку шахматной доской. Тем, кто что-то сныкал в тухлой вене, тому ход сразу в петушарню». Несколько человек вышли из строя и положили сверху на гору одежды мелкие, запаянные в целлофановые пакеты капсулы. В основном в них были деньги, но и наркоты тоже хватало. Пельмень перебрал капсулы, выбрал только саркоту и скомандовал. «Все, братва лихая, по коням!»